зазолотился двуглавый орел на белом мосту императора Александра III. Показался Кускову почему-то печальным и одиноким. В косматых черных обрывках туч тонула Эйфелева башня. Вершина ее, точно оторванная от основания, висела в клочке зеленоватого неба и, казалось, плыла со всеми остриями беспроволочного телеграфа, уносясь в беспредельность. Кусков справился по плану. Он сильно забрал влево. Следовало бы спросить, но спросить было совестно. Все были такие элегантные, в модных шляпах с широкими полями, в легких пальто, сухие под зонтами. Он один был мокрый, в стоптанных ботинках и штанах, без четкой складки. Найду и так. Он поднялся вверх по сене и вошел в Тюльерийский сад. Точно раздвинулся Париж. Раскрылись ширь и красота далеких перспектив Елисейских полей. «Да», — подумал он, — «велик и талантлив народ, создавший эту красоту. Какой размах! Мне кажется, нигде нет такого искусного пользования расстоянием в самом центре города». Остановился. Хотел полюбоваться. Старался запомнить и унести с собой эту красоту. Унести в монастырь Гарнак среди мокрых скал и хмурых сосен или в милый родной Санкт-Петербург. Когда же? Трава зеленела сочно на мягких газонах. В желтых цветочках стояли кусты. Лавры и азалии улыбались в мокрой листве. Широкая авеню де Шамс-Элизе была точно отделана нежным сероватым кружевом голых деревьев. Вправо, совсем близко, триумфальная арка была как бы нарисована гуашью на сером картоне туч. На зеленых площадках будто спали беломраморные статуи. Когда посмотрел влево, вглубь Елисейских полей, дух захватило. Шире даль звенели торжественным звоном. Воздух был виден тонкими нитями, тушевавшими просторы. Луксорский обелиск намечался острой иглой в сдвинувшихся туманах. Точно написанной на небесном холсте стояла на площади Этуаль триумфальная арка. Казалось воздушной. Примечание. Этуаль — звезда. Здесь и далее примечание автора. Красота меркла на глазах у Кускова. Затягивалась кисеей начинавшего моросить дождя. Еще воздушнее, еще нежнее — точно кисейное платье с сереброкудрых маркиз на фарфоровой прелести картин «Вато» или томные песенки пастораля XVIII века казались просторы Парижа. Кусков вышел на Рю Рояль. Примечание. Рю Рояль, Королевская улица. По ней непрерывным гулким потоком мчались автомобили. Собор Мадлен казался древнегреческим храмом. Крыша опиралась низким треугольником, украшенным барельефом, на 8 стройных колонн. Рядом, под маленькими холщовыми навесами, тесными рядами были расставлены цветы. Среди нежных белых и розовых азалий алым пламенем горел громадный тюльпан. Торговки в деревянных сабо поверх башмаков ходили по лужам, прибирая горшки от налетевшего ветра. Кусков смотрел вывески. Искал Ларю. Наконец, под большими золотыми буквами «Жаме»